Глава 7. «Как? Как твое имя? Повтори!» «Ты плохо слышишь?» Голос пленного мага был мрачным и слегка дребезжащим, будто внутри этого человека что-то надломилось. «Я же сказал. Агристус Сарнос». «Этого не может быть». Адрус недоверчиво покачал головой. «Принцесса сказала, что вас всех поубивали». «Принцесса?» Маг внимательно посмотрел на Адруса, прищурился, вглядываясь в лицо своего пленителя, и вдруг его глаза расширились от понимания. «Так вот ты кто! Ах, я болван! Вот как ты сумел выжить! Не мудрено, что они не смогли с тобой справиться!» «Так это ты послал убийц по мою душу?» Удивленно усмехнулся Адрус. «Да зачем? Честно сказать, я голову сломал, пытаясь понять, какой же это придурок решил меня завалить. Зачем тебе это?» «Чтобы ты не убил императора», — коротко пояснил маг, попытавшись глубоко вздохнуть и побагровев от невозможности расправить грудную клетку. «Неужели ты так любишь императора?» — скривился Адрус. «Ты что, под заклинанием верности? Вы все спятили! Есть тут хоть кто-то нормальный в этой поганой империи!» «Я ненавижу императора», — холодно пояснил маг и вдруг просящим голосом добавил. «Сними путы, а? Ни вздохнуть, ни... В общем, в туалет хочу, сил никаких нет». «Лежи, лежи», — отмахнулся Адрус. «Можешь обделаться, ничего страшного. Надо же и тебе когда-то в дерьме побывать, не все же других в дерьмо окунать». «А ты что, думаешь, я в дерьме не был?» Ожесточился, скрипнул зубами маг. «Всю мою семью вырезали. Братьев, сестер, отца, мать. Я чудом сумел скрыться. 10 лет в бегах, под чужим именем. Я даже внешность изменить не могу, надо к магу идти. Они все меня знают в лицо, тут же донесут». «А как ты сумел скрыться? И почему тебя так и не нашли? Они ведь должны тебя разыскивать. Врешь ты все». «Я вместо себя подложил труп раба, а сам ушел тайным ходом. Раб сгорел, на нем была моя одежда. Что ты на меня так смотришь? А что я должен был сделать? Это же был просто раб, притом глупый как пробка. Отец ему вообще хотел башку свернуть. Он однажды его кипятком из чашки облил. В общем, император думает, что я мертв. Все думают, что я мертв». «Откуда ты знаешь, что существует заговор, что я его участник и что я должен убить императора?» В углу охнула Альпина, и Адрус оглянулся, задумчиво глядя на женщину. Она поняла и, побелев как простыня, заверила. «Я никому не скажу, совсем никому, не убивай меня!» «Я подумаю», — успокоил Адрус и снова повернулся к магу. «Так что насчет заговора? Рассказывай. Подожди, да я сам соображу, а ты поправляй, если что. Итак, ты приходишь к Альпине и предлагаешь захватывать клиентов. Ты подводишь их под заклинание верности. Среди них есть влиятельные люди и будущие влиятельные люди. Здесь ведь бывают только обеспеченные горожане, их дети. Альпина их грабит, ты заколдовываешь, делая своими рабами. Потом часть из них оказывается во дворце, как те, кто попытался меня убить. О заговоре ты узнал от одного из вельмож, о том, что есть человек, способный убить императора, тоже от него. Неясно вот что. Кто за тобой стоит? Кто тебя поддерживает? Какие люди? Какая организация? Каковы ваши планы?» Пленник как-то особенно, надменно посмотрел на Адруса и медленно с расстановкой спросил. «А почему ты думаешь, что за мной кто-то стоит? Ты знаешь, что в крови Сарнусов течет императорская кровь? Наш предок был одним из императоров, и я больше, чем кто-либо другой, достоин трона». «Вот оно что». Адрус удивленно вскинул брови вверх. «Так это ты все задумал? Это ты во главе заговора? А я, значит, был помехой. Убью императора без твоего ведома, и трон тебе не достанется. Интересно, а как ты собирался добраться до императора, когда меня не будет в живых? Никто не может его убить. Он всегда под охраной псов. Твои убийцы просто дети по сравнению с псами». «Я знаю», — усмехнулся маг. «Я знаю. Вот только они, псы, тоже ходят по борделям. Когда-нибудь кто-нибудь из них попадется, и тогда... Ты сможешь снять заклинание верности?» — удивился Адрус. «Я слышал, что это невозможно». «Все возможно. Я работаю над этим. — усмехнулся маг. «Тем более, что материала для экспериментов у меня более чем достаточно. Я почти нашел решение, если бы не ты...» «Ты захватишь пса, снимешь с него заклинание верности, и он убьет императора». «Хм, забавно». «Может и сработать, да». Адрус с уважением посмотрел на мага. И тот, будто почувствовав, как у пленителя изменилось настроение, гордо сказал. «Я сильный маг. Возможно, самый сильный из ныне живущих. Увы, пока я не могу снять заклинание верности, но, понимаешь, оно входит в структуру мозга, впивается навечно. И лишь со временем заклинание слабеет. Но тогда псов уже нет во дворце. Но я нашел другой способ. Я просто меняю объект обожания. Любили императора, полюбят меня. Впрочем, не так это просто. Это сложно. Очень сложно. И пока не очень безопасно. Имеются побочные эффекты. Но я же говорю, работаю над этим. У меня есть время. Много времени. Когда-нибудь... Хм...» Мак нахмурился. Его воодушевление пошло на убыль. Он вдруг снова ощутил путы у себя на груди. Заболели ноги, руки. Вспомнил ту боль, которую ему пришлось испытать, и закусил губу. Что с ним будет? «Ты меня убьешь?» Севшим голосом спросил Агристус, закашлялся и с минуту пытался утихомирить дыхание, разрываемое болезненными спазмами. Наконец справился с собой и снова заговорил. «Может быть, мы найдем общий язык? Что-то придумаем? У нас общий враг, так неужели мы должны враждовать? Может, лучше объединить свои усилия? Ты представляешь, что мы можем сотворить, если объединимся? Такой боец, как ты, и могучий, лучший в мире маг». «От скромности ты не помрешь, это точно», — криво усмехнулся Адрус. «Только вот зачем мне объединяться с тобой? С какой целью?» «Как с какой?» — возбужденно выкрикнул маг. «Убрать кровавого императора, самозванца, и посадить на трон настоящего императора, умного, великого мага. Я подниму империю. Я буду лучшим императором за всю историю мира. Жители империи будут сыты, обуты, одеты». «А рабы? Рабы будут?» — прервал Адрус, закусив губу. «Будут, конечно, будут!» — не понял маг. «У каждого будет по 2-3 раба. У жителей империи появится свободное время. Они будут заниматься искусством, творчеством. Все тяжелые работы будут только на рабах». «Где-то я это уже слышал», — вздохнул Адрус, откидываясь на спинку и закрывая глаза. «Давай-ка к делу. Все-таки почему ты решил, что, убрав меня, остановишь заговор? Почему просто не сдал заговорщиков?» «В руководстве заговора есть мои люди», — пожал плечами маг. «Зачем мне их уничтожать? Если возьмутся крошить заговорщиков, пострадают и мои людишки. Про тебя рассказал один из них. Мол, есть человек, который может подойти к императору и убить его, новый секретарь принцессы. Что ты какой-то там сильный боец и успеешь убить венценосного, прежде чем тебя завалят псы. Кстати сказать, ты ведь должен был умереть сразу после того, как убьешь императора. Почему ты на это согласился?» «Я и не соглашался», — пожал плечами Адрус. «С чего ты это взял? Новый император отдаст приказ, чтобы меня оставили в покое, и все. А потом я буду советником императора». «Вот оно как». Маг весело прищурился и фыркнул, тихо захохотав. «Вот они как тебя подцепили на крючок. Глупец, тебя обязательно убьют. Ты разве не знаешь? Даже по закону убийца императора должен умереть. И самой страшной смертью, какой только можно придумать. С одного, например, 700 лет назад сняли кожу. 3 дня снимали, а он все жил. Другой был поджарен на медленном огне. Третий. В общем, тебе было бы весело, если бы ты не погиб в бою с псами, которые шли бы по твоему следу бесконечно до самой смерти. Убийца императора должен умереть, понимаешь? Из тебя сделали оружие, которое сломают, как только надобность в тебе отпадет». «Господа», — несмело вмешалась Альпина, «мне нужно заняться делами. Я могу пойти отдать распоряжение слугам? Господин Адрус?» «Она тоже моя», — хмыкнул маг. «Никуда не денется. Иди, Альпина, никому ничего не говори, веди себя как обычно». Женщина вышла, плотно притворив за собой дверь, и Адрус остался с магом наедине. Тот смотрел на парня темными глазами и молчал, ожидая реакции парня на свои слова. Зверь тоже молчал. Адрус ожидал чего-то подобного от своих партнеров, но услышать все сказанное было все-таки неприятно. «Эх, отрап-отрап, никому верить нельзя. И что теперь делать? Великий император, понимаешь ли. Одни императоры вокруг, чтобы их понос прошиб». «Еще раз спрошу, мне-то зачем все это? Если я убью императора, погибну. И какой смысл снова влезать в эту паутину? Помогать тебе? Почему? И с какой стати я должен тебе верить? Убеди меня, что я могу тебе хоть в чем-то верить». «Ну, я не знаю», — искренне посетовал маг. «Ну, чем тебе доказать? Только моим словом, словом дворянина». «Не проходит? Тогда так. Мне выгодно держать тебя возле себя. Ты очень сильный воин. Будешь защищать меня, учить боевым искусствам. А что касается убить императора, и без тебя обойдемся. Закончу свои исследования и начну потихоньку околдовывать псов, одного за другим, пока не наводню императорский дворец моими людьми. А затем они просто покрошат на кусочки этого говнюка. А ты будешь при мне советником, только на самом деле советником, а не покойным советником, как у этих придурков. Ну, как тебе мое предложение?» «Я не буду учить тебя боевым искусством», — пожал плечами Адрус. «И не потому, что мне не хочется этого делать, нет. Ты не сможешь воспользоваться этими знаниями. Я измененный. У меня все другое. Я мастер смерти, понимаешь? Тебе эти знания не нужны. И я не простой мастер смерти, если среди них вообще есть простые. Что касается убийства императора, не знаю, может, ты и прав. Кстати, скажи, если у тебя так хорошо поставлено дело, а почему же ты не обирал своих рабов? Не брал у них деньги? Ведь среди них много богатых людей. Зачем ты работал за небольшой гонорар? Для кого-то там?» «Альпина сказала», — усмехнулся маг. «Да глупости все это. Я нарочно внедрил ей в голову эти сведения. Она ведь тоже под заклинанием верности. Так что что-то в ее словах правда, что-то нет. Помногу я не могу у них брать, чтобы не вызвать подозрений у окружающих. Приходится принимать кое-какие меры. Но денег у меня достаточно, чтобы жить безбедно и оставить своим потомкам, не бедствую». «Одного не пойму». Адрус задумчиво посмотрел в окно, туда, где в синей вышине, медленно и плавно работала крыльями стая больших птиц. «Я не слышал, чтобы после заклинания верности можно было внедрить в голову человека все, что захочешь, чтобы он поверил в любую чушь». «Так говорю же, я великий маг. Я усовершенствовал заклинание. Мои заколдованные делают все, что я прикажу. А к тому же верят во все, во что я прикажу верить. Идеальные подданные, не правда ли?» Маг хохотнул, замолчал, посмотрел на Адруса и тихо попросил. «Развяжи, а. Клянусь, я не сделаю попытки напасть на тебя или убежать. Тем более, что ты вооружен, а я нет. Против тебя у меня нет ни одного шанса, это я уже понял. Ты бы мог прихлопнуть меня в первую же секунду. Кстати, раз ты меня не убил, значит, я тебе нужен. Так давай сотрудничать». Адрус посидел еще пару минут, потом решительно наклонился и точным движением прошелся вдоль тела мага острым ножом. Путы лопнули, и маг вскрикнул от прилива крови. Закатил глаза и время от времени постановал, кусая губы. «Ох, затекло все! Демоны, тебя задери! Ох!» Наконец маг успокоился, с трудом встал и под внимательным взглядом Адруса поковылял к туалету. Зверь не позволил ему прикрыть дверь, подождал, искоса наблюдая за манипуляциями пленника. Затем следом за магом вернулся к креслу. Тот сел на кушетку, прикрыл наготу простыней и замер, подобрав колени и обняв их руками. «Так что ты скажешь на мое предложение? Я дам тебе денег, ты будешь моим советником, охранником, соглашайся. А потом ты возглавишь тайную службу. Кстати, а как ты сумел обойти заклинание верности? Все псы проходят через это?» «Я не знаю. Не сработало, и все тут». Равнодушно пожал плечами Адрус. «Видимо, организм у меня такой. Что касается твоего предложения, я подумаю». «Подумаю». «Что ты на меня так смотришь?» Агристус перестал жевать и посмотрел на Адруса, на которого косился последние 10 минут. «У меня что, лицо испачкано?» «Нет, с лицом у тебя все в порядке». Голос Адруса был холоден и бесстрастен. «А почему ты мне поверил? С какой стати?» «А кто сказал, что я тебе верю?» Маг хохотнул и тут же посерьезнел. «Да ладно, ну что ты? Осторожность — это, конечно, хорошо, но подозрительность, тем более глупая, — это плохо. Ты парень молодой, неопытный, хотя и здорово бьешься. А вот в интригах совсем глуп. Не обижайся, но это так. Ты сумел меня захватить. Этим доказал, что силен. Ты сумел заставить меня выдать мои планы. Этим ты доказал, что можешь быть жестким и сделать то, что нужно. Притом не наслаждался моими страданиями, а подошел к этому правильно, как настоящий профессионал. Потом ты меня отпустил, это тоже правильно. Мертвый я бесполезен, а живым могу принести тебе очень много пользы. Ты все сопоставил и решил, что со мной можно иметь дело. Все умно, все дельно, но все в пределах тех знаний, которые в тебя заложили, когда ты учился в школе. И теперь ты спрашиваешь, почему я тебе поверил? Я тоже профессионал. 10 лет я готовился к захвату власти. 10 лет скрывался, интриговал, строил планы и мечтал о том, как встану у руля корабля под названием «Занос», и ты мне нужен. Возможно, я просто устал быть один. Да-да, один. Эти куклы не в счет. Все чужие — враги или куклы. Мне не с кем даже поговорить. Теперь ты мой человек. Не кукла, а человек. И я тебе доверяю. Я раб. Бывший раб. Тускло бросил Адрус, закладывая ладони на затылок и откидываясь на спинку кресла. Тебя это никак не напрягает? Как я могу быть с тобой? Безродный. Из ростов. Тоже куешь оружие, да? Чтобы потом выбросить. Сломать? Хороший воин заботится о своем оружии. Безмятежно ухмыльнулся маг. Только дурак разбивает о камни меч, который может служить еще долгие-долгие годы. Не беспокойся, сарносы всегда держат свое слово и платят по счетам. Раб? Да плевать, кто вспомнит об этом тогда, когда ты возглавишь тайную службу? Да они все будут трястись при упоминании о твоем имени. Власть — вот что главное. А мы с тобой, сила и магия, от таких дел наворотим, мир содрогнется. Содрогнется. Бесцветно повторил Адрус, и маг радостно подхватил. Вот-вот, ты понимаешь. Наконец-то. Какие у тебя сейчас планы? Ты же Альпину захватил неспроста, так? Хотел заставить работать на себя, верно? Я помогу тебе? Нет ничего легче. Я просто прикажу ей повиноваться тебе так же, как она повинуется мне, и все. Весь бордель твой. У тебя есть семья? Вдруг спросил Адрус, почесав кончик носа. Жена, дети. Семья? Удивился Агристус. Зачем? Я всегда могу найти себе женщину, ну хотя бы в этом борделе. Лучшие девицы к моим услугам. Семья — это опасно. Да и не было никакого желания заводить эту самую семью. А почему ты спросил? Просто так. Пожал плечами Адрус. Интересно стало. А? Покосился маг. Интересно. А мне вот интересно, как ты оказался в Занусе? Кто ты? Как жил в школе? Ну и вообще, все, что касается тебя. Да ладно, ладно, не доверяешь. Ну и демон с тобой. Потом все равно расскажешь, время придет. Слушай, а давай изменим тебе внешность и засунем во дворец. Я могу. Будешь черноволосым, лицо изменим. А что, здорово? Они тебя ищут, а ты там, у них под самым носом. Нет. Адрус резко подался вперед, вцепившись в стол обеими руками. И маг даже чуть отшатнулся. Не хочешь, не надо? А ведь хорошая идея, подумай над этим. Хорошая идея, ага. Наложишь заклятие, сделаешь из меня куклу, и что потом? Или еще чего-нибудь сотворишь. Можно, конечно, взять у тебя денег, пойти к другому магу. Но, во-первых, скорее всего, все такие маги под контролем тайной службы. Их не так уж и много. Что стоит поставить соглядатая возле каждого лекаря? Во-вторых, эти маги сами сдадут, когда к ним придет агент и потребует вспомнить, кто в последнее время изменял внешность? Нет уж, не надо. Да и что мне делать во дворце? Теперь мне туда возвращаться слишком опасно. Теперь там копают так, что пыль летит. Эх ты, скотина, все дело испортил. Ну и звери у вас работают. Лекарь недовольно покачал головой и дотронулся до окровавленного плеча мужчины, с которого свисали лохмотья кожи. «Ты представляешь, сколько тут работы?» «Мастер, тебе все будет оплачено!» Успокоила Делия, морща безукоризненно гладкий лоб, на котором засохла капелька крови. «Ты можешь вырастить ему язык?» «Вы язык отрезали?» «Интересно, на кой демон допрашивать человека, если он не может ответить на вопросы? Языка-то нет?» «Мастер, ну глупостей ты не говори. На кой хрен нам отрезать ему язык? Он сам себе его откусил. Я его вырубил, и теперь спрашиваю, ты можешь вырастить ему язык?» «Смысл какой? Потрачу свое время, силы, а вы деньги, а дальше что? Он снова откусит себе язык. Нет, ну так-то мне все равно, только платите побольше. Но есть такое понятие, как честь лекаря, я должен вас предупредить?» «Предупредил», — Холодно прервала излияние мага Делия. «Лучше бы посоветовал, что делать. Как избежать языковредительства?» «Языковредительства?» — усмехнулся лекарь. «Забавно. Как сделать, чтобы он не откусывал себе язык? А я откуда знаю? Вообще не понимаю, зачем он это делает. Нет, зачем как раз понимаю, но как он может это сделать, не понимаю. Ведь больно страшно. И это ради того, чтобы не выдать что-то важное?» «Стоп, стоп». Маг взволнованно забегал по камере, бормоча под нос. «Это что же получается? Кто-то...» «Вот так вот. Слухи, слухи. А оно правда. А я не верил, болван». «Что не верил?» Слегка презрительно переспросила Делия. «Что кто-то неподконтрольный нам ставит людям заклинание верности? Да, и это государственная тайна. Если ты сам догадался, это не означает, что можно звонить о ней на каждом углу. Это понятно, мастер?» «Не люблю я вас». Искренне воскликнул маг, сплеснул маленькими аккуратными руками, за которыми он явно тщательно следил. Ногти острижены, кожа гладкая, без шрамов и пятен, которые часто бывают у лекарей, создающих новое снадобье. Этот или не занимается экспериментами, или был настолько аккуратен и умел в работе, что за свои 6 десятков лет ни разу не устроил пожара в лаборатории. «И за что же?» — с интересом переспросила Делия, озабоченно нащупывая пульс на шее мужчины. Пульс был, но довольно слабый и неровный. Удар слишком силен. Делия была очень зла и в ярости врезала так, что едва не сломала шею. Теперь очень об этом сожалела. «А вы нос везде суете. Вы наглые, необразованные живодеры, которые только и умеют, что калечить людей. Вы...» «Хватит», — оборвала Делия. «Я тебя поняла. И если хочешь знать, тоже терпеть не могу. И наших, и ваших. Магов, то есть. Самодовольные жирные клопы. Вы только нос задираете, а почему? Потому что боги дали вам дар. Ни за что, просто так дали, и все тут. А вы о себе возомнили не весть чего. Хватит болтать. Лучше скажи, что можно сделать для того, чтобы разговорить парня. А пока подлечи его, иначе он до тех пор сдохнет». Маг недовольно фыркнул, помотал головой, но тут же полез в сумку, где хранил лекарство. Достал бутыль темного стекла, с громким хлопком выдернул пробку, поплескал на обнаженного бесчувственного мужчину. Жидкость была вонючей, с резким удушливым запахом, а ко всему прочему еще и пенилась, когда попадала на рану или на сгусток крови, которыми густо была усеяна порванная во многих местах кожа пленника. Гвардеец был крепким мужчиной, но все организмы имеют порог прочности, переступив который вернуться назад нельзя, даже если тебя лечит хороший маг-лекарь. Делия надеялась, что этот порог еще не пройден, иначе все ее усилия прахом. На этом человеке цепочка обрывалась. Маг засучил руками, заболботал, как индюк, и Делия отвернулась, сморщив нос. Почему-то те запахи, которые возникали во время колдовства, имели для нее один единственный оттенок — дерьма. То ли жизнь у нее была такая, то ли, как сказал один из магов, душа девицы такая черная, но только каждый раз ей волей-неволей приходилось нюхать выгребную яму. И это при том, что другие люди рассказывали о запахе роз, хлеба, травы. Печально. Впрочем, плевать. На всех плевать. Она все равно найдет всех, кто замешан в заговоре против императора. Или она не ищейка. Кожа мужчины порозовела. Он вздохнул и открыл глаза, с ненавистью глядя на Делию. Она смотрела на него, и взгляды скрестились, будто клинки, едва не высекая искр. Чувство неприязни точно было взаимным. «Вот», — довольно кивнул маг. «Сделал все, что мог. Кстати, вы мне должны 5 ордам». «Не слишком ли жирно, мастер?» — поморщилась девушка. «Если казна будет выплачивать по 5 ордам за каждого полумертвого заключенного, эдак никаких налогов не напасешься». «Не нужно тогда было приглашать первоклассного мага!» — победно ухмыльнулся лекарь и сморщил нос. «Свои отдаешь, что ли? Из государственного ведь кармана». «Из государственного. Только вот за каждый медяк с меня кровь выпьют. Да не просто выпьют, а через соломинку, чтобы подольше мучилась». Кисло заключила Делия. «Ты не представляешь, насколько жадны казначеи в канцелярии службы». «Я сейчас заплачу от жалости», — фыркнул маг. «Еще что-нибудь расскажи о своей нелегкой судьбе». «Не расскажу», — мрачно помотала головой Делия и уперлась в лицо мага жестким взглядом, от которого тот невольно поежился. «Итак, что ты можешь предложить, чтобы этот кусок мяса не откусил себе язык, когда ты восстановишь эту болтливую часть тела? Как обойти заклинание верности? Первый способ и самый простой. Чтобы объект верности приказал ему сказать все, что знает. Хмыкнул маг. Второй способ. Это дорого. Такое снадобье стоит дорого, а еще у него есть последствия. Продолжать? Продолжай. Кивнула Делия и все-таки не выдержала. Снадобье правды, да? Да, но только не совсем обычное. Здесь нужно сделать по-хитрому. Вначале восстановим язык, это будет стоить еще 5 ордам. Молчи, а то 10 возьму. Я и так вам скидку делаю. Непонятно только за что. Чтобы еще больше ненавидели. Да ладно тебе, мастер. Прости, коли что не так, я не со зла. Я, как и все мы, тебя очень уважаю. Нарочито смущенно потупила взгляд девушка и стала похожа на девицу из небогатой дворянской семьи. Этакая скромная красавица, которая еще ни разу не была с мужчиной и даже не представляла, что с ним делать. Пусть ему подержат челюсть, так, чтобы он не смог откусить язык. Палку ему меж зубов вставьте, что ли? А у него уже нет зубов, мастер. Хохотнул доселе незаметный мужчина, сидевший на лавке в углу комнаты. Он был одет в темно-коричневую робу с кожаным передником. На одежде такого цвета меньше видны пятна крови. Палач был небольшого роста, но с такими мощными плечами, длинными руками, что казалось, будто его выточили из куска крепкого темного дерева и заточили под конус. «Не болтай!» — прикрикнула Делия, и мужчина тут же согнал радостную улыбку с лица, засуетившись, как будто его хлестнули бичом надсмотрщика. Делию боялись. Кулак ее был очень крепким, а нрав раздражительным. И то, что проклятая девка была в фаворе у начальника службы, не добавляло ей любви соратников. На что, впрочем, ей было совершенно наплевать. Нашел в углу швабру, сунул рукоять между деснами заключенного, несмотря на его мычание и попытки выплюнуть замусоленную палку. Оглянулся по сторонам, будто что-то искал. Из кучи тряпья возле стены взял грязные бинты со следами крови и гноя, перевязал голову пленнику, так, чтобы тот не мог выплюнуть деревяшку. Кивнул, вытер руки тряпкой со стола и снова отошел в угол, исчезнув в полумраке камеры, как бесплотный дух. Лекарь осмотрел заключенного, удовлетворительно хмыкнул и потянулся к сумке со снадобьями. Достал пузырек темного стекла, открыл, трижды капнул из него в рот пленника. Подождал, взял еще одно снадобье, отмерил небольшую ложечку, прищурился, посмотрел на свет, влил в рот мужчине. Заклинание было слегка другим, хотя и похожим на заклинание укрепления здоровья. Да и читалось подольше, чем первое. Что вызвало неудовольствие Делии и мысль о том, что все маги суть одержимы демонами, и хорошо бы им отрезать башку. Всем. Любимое их занятие — портить жизнь людям, тормозить дела и больше ничего. Потом пришлось ждать около часа. Как пояснил маг, вырастить язык — это вам не бородавку свести. Наконец, и это было готово. К тому времени пленник, впавший в забытье при действии первого снадобья, уже очнулся, рычал, вращал глазами, всячески демонстрируя, как он ненавидит своих врагов и как он готов растерзать их на части. Это художественное представление ничуть не впечатлило его мучителей. И даже не прервало разговора, главной темой которого являлись деньги в уплату за услуги мага. А еще значимость магов в современной жизни заноса. Делия утверждала, что и без магов можно спокойно обойтись, что все это — дорогостоящее баловство. Маг же доказывал значимость сообщества колдунов и порицал девушку за несвойственную молодым тягу к прошлому, вместо того, чтобы бодрым маршем идти по пути прогресса. Ведь магия — это передовая наука, которая должна вывести империю к высотам процветания, если у руля государства встанут настоящие маги, такие как он. Потом они разжали челюсти пленного, посмотрели на новоизготовленный язык, убедились, что человек теперь сможет говорить, и тогда настал тот момент, ради которого все и было затеяно. Собственно, допрос. Маг влил в рот заключенного ложечку с пахучим напитком, запах которого показался Делии знакомым. Она учуяла в нем наркотик. Видимо, он являлся одним из ингредиентов снадобья и перебивал все остальные запахи. Подождали, когда пленник расслабится и уставится в потолок, пустив из уголка рта ниточку окровавленной слюны. Повредил десны, когда разжимали рот. А кроме того, новые зубы, которые после магического лечения выросли на месте старых, устроили небольшое, но обильное кровотечение. И тогда вынули изо рта у него палку со следами зубов. Мужчина так ее изгрыз, что казалось, это сделал не человек, а дикий зверь. Маг прочитал новое заклинание. Внешне с узником ничего не произошло, но лекарь поводил над заключенным руками, сделав несколько пасов и удовлетворенно кивнул головой. «Получилось!» «Что, можно уже допрашивать?» Живо отреагировала Делия и тут же получила в ответ ехидный смешок. «Торопыга. Нет, пока нельзя. Нужно еще кое-что сделать. Ишь, какие не терпятся. Кстати, эта работа сложная, счет вырос». «Да получишь ты свои деньги, мастер, получишь!» Яростно бросила Делия. «Делай свое дело, демоны, тебя разорви! Терпеть не могу иметь дело с учеными и магами. Болтовни выше крыши, хрен добьешься, чтобы делали то, что надо. И быстро!» Маг обиженно поджал губы, но, как ни странно, промолчал. Может, его остановил разгневанный взгляд агентши? А может, он все-таки вспомнил, что от девушки зависит его гонорар, размер и быстрота его получения. С государством шутки плохи. Если не заручишься поддержкой чиновника, денег можно дожидаться годами, и хрен дождешься. И отказать нельзя. Тайная служба — это тебе не купец, заказавший средства от мужской слабости. Могут устроить какую-нибудь пакость. От этих подонков следует ожидать чего угодно. Мастер наклонился над узником, четко и внятно спросил, сделав несколько пасов над лицом мужчины. «Ты слышишь меня?» «Слышу». Вдруг раздался утробный голос заключенного, который почти не шевелил губами. Делия невольно поежилась. Ощущение такое, будто внутри этого тела поселился кто-то чужой. Например, демон. А может, и правда демон? «Ты под заклинанием верности?» «Запрещено». Маг оглянулся на Делию и развел руками. «Ему запретили говорить, что он под заклинанием верности, но это и понятно». «Это мы и так знаем», — хмыкнула девушка. «Вы сможете обойти запрет или нет? Или это одна болтовня?» «Ну, для чего-то же я это все делал?» Недовольно буркнул маг. «Надеюсь, обойдем. Но гарантировать ничего не могу. Если тот маг, что ставил заклинание, все предусмотрел, то...» Оборвал себя, снова повернулся к кузнику, наклонился над ним. «Как имя того, кто поставил тебе заклинание верности?» «Запрещено», — последовал такой же глухой, утробный ответ. «Но кто бы сомневался, ага». Задумчиво пробормотал маг, полностью уйдя в свои мысли. «А мы сейчас зайдем с другой стороны. А мы сейчас влезем в тебя через задницу. Проклятый ты придурок. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. У Мэри была козочка. Ля-ля-ля-ля-ля». «Мастер!» Делия возмущенно фыркнула и помотала головой. «О, извини. Привязалась песенка со вчерашнего дня. Мы немного посидели с коллегами. Неважно. Итак, ты придурок, слушай меня внимательно. Слушай, ты не один, вас двое. Один ты под заклинанием верности, другой ты свободен. Совсем свободен. Свободен от обещаний, от верности, от всех заклинаний, наложенных другим магом. Не мной. И может говорить все, что хочет. А хочет он сказать мне то, что я спрошу. Он хочет, мечтает ответить на мои вопросы. Повтори». «Меня двое. Один я под заклинанием верности. Другой я свободен. Ты спросишь меня, и я отвечу все, что ты хочешь знать. Я мечтаю ответить на твои вопросы». «Ну?» — маг яростно оглянулся на Делию. «Чего застыло, как столб? Задавай вопросы, а я спрошу его, ну?» «Спроси его имя того, кто наложил заклинание верности». «Как имя того, кто тебя заколдовал заклинанием верности?» — послушно продублировал маг. «Мастер». «Это название, имя скажи». «У него нет имени. Он называет себя мастером». «Где его найти?» — шепнула Делия. «Где его найти?» «Не знаю. Он находит меня сам. Говорит, что я должен сделать». «Как он выглядит?» «Около 30 лет. Высокий, худой, сильный. Темные волосы, темные глаза. Он из аристократов». «Почему ты решил, что он из аристократов?» «Он правильно говорит. Слова, как у аристократов. Ученый человек». Делия кивнула головой и вздохнула. Информации мало. Те крупинки, что удалось узнать, практически ничего не дают для понимания ситуации. Кто нанял мага? Кто за ним стоит? Агенты Ангира? Или это заговор аристократии, вечно норовящий залезть на верхний насест? Твари. Поубивать бы всех. Меньше было бы проблем. И работы. Впрочем, работу Делия любила и делала ее хорошо. Она найдет этого мага. Все равно найдет. Даже если придется вывернуть наизнанку сотни, тысячи людей. или я не железная сучка. Итак, что я имею? Два заговора, которые переплелись друг с другом. Один заговор точно аристократии. Точно ли? Ни в чем нельзя быть уверенной. Другой непонятно чей, и этот непонятно кто мешает первому заговору устранить императора. Голова идет кругом. Вот это поворот. Настоятеля еще кто? Кроме Адруса. Адрус, вот тебе и телохранитель, вот тебе и защитник. Ни хрена себе. В голове не укладывается. А как он почуял, что я на него выйду? Похоже, что я сама его спугнула. Спугнула. Как он смог избежать заклинания верности? Как? Но и это не важно. Важно теперь то, что мне делать с настоятелем. Взять его сейчас или потом? Выбить из него показания. Уж он-то точно не под заклинанием верности. Он все скажет. Мягкотелый толстый придурок. Ненавижу этих святош. За занавесью добродетели, разврат, пьянство, все пороки, какие только можно придумать. А еще этот тип, как оказалось, один из сетулькаров, последний из оставшихся в живых. И какой болван поставил его на должность настоятеля дворцового храма? Какой, ясно какой, верховный жрец создателя. Но кто-то его попросил или заставил. Ох, как высоко потянулась дорожка, очень высоко. Проклятый мальчишка! Дважды проклятый мальчишка! Все прахом взял и сбежал. Хотя, ну что ему было делать? Сам бы я что бы сделал, если бы на меня начали охоту. Так-то понять его можно, но мне-то что теперь делать? Что со мной будет? Атрап взволнованно заходил по комнате, остановился, подумал и раздраженно сбросил с себя облачение священника, едва не порвав завязки. Нашел обычную рубаху, куртку, штаны, быстро оделся, выгреб из тайника под ковром кучку монет, сложил все в небольшую сумку. Прошел в храм, осмотрелся и начал методично снимать и укладывать в мешок золотые статуэтки создателя, иконы, все, что имело хоть какую-то ценность. Многие из икон были украшены драгоценными и поделочными камнями, так что, продав даже одну из них, можно было бы безбедно жить год или два с запросами Атрапа. Если же с запросами какого-нибудь крестьянина, лет 10 ни в чем себе не отказывать. Ни в потатовой каше, ни в супе из обрезков старого залежалого мяса. Сверток получился довольно объемистый, тяжелый. Тащить было не очень легко, хотя Атрап был довольно силен. Глуп тот, кто полагает, будто все толстяки неуклюжи и тем более слабы. Попробуй-ка, потаскай тяжелое тело. Волей-неволей нарастишь мышцы, пусть и заросшие жиром, но могучие. Накинул на себя плащ с капюшоном, положил сверток на плечо и, не мешкая, вышел в коридор, наклонив голову пониже, чтобы никто не увидел лица. Когда подошел к воротам, стражник преградил дорогу, опустив длинное копье с мечевидным наконечником и грозно спросил. «Кто? Куда идешь? Что несешь?» Второй стражник придвинулся ближе, сдернул капюшон с головы подозрительного типа и, увидев лицо незнакомца, оторопело вытаращил глаза. «Настоятель? Без одеяния священника? Сам таскаешь барахло? Что же это в мире такое делается, не понимаю?» «Настоятель, со всем уважением, но чтобы вынести из дворца какой-то груз, нужно, чтобы мы его осмотрели, таковы правила». «Без проблем». Атрап похлопал по плечу одного стражника, другого, третьего. Они вдруг улыбнулись, и старший беспечно махнул рукой. «Иди, все в порядке». Атрап тоже улыбнулся, чувствуя, как волосы шевелятся на затылке от страха и напряжения. Быстро зашагал по дворцовой площади. Через 5 минут он завернул за угол ближайшего дома. Еще через 5 уже трясся в коляске извозчика, опустив кожаный козырек, заштопанный в нескольких местах. Против обыкновения Атрап не торговался, когда нанимал этого угрюмого мужика, едва заставляющего тощую лошадку передвигать скрипучую повозку, немилосердно вытрясавшую душу на торчащих из мостовой булыжниках. Скорее бы убраться. Этот мрачный тип был единственным наемным транспортом, который попался под руку. Возле нижнего рынка Атрап его отпустил. Прошел через снующую толпу людей, копающихся в несвежих и залежалых товарах, вываленных прямо на рогоже. Снова вышел на улицу и сходу поймал другого извозчика. Путь настоятеля закончился в купеческом квартале возле небольшого домика за высоким непроницаемым забором. Этот домик Атрап купил уже давно, много лет назад. На всякий случай. Каждому зверю всегда нужно иметь запасную берлогу, в которой можно отлежаться, если тебя гонят охотники. Здесь всегда есть запас сушеного мяса, мука, крупа, воды хоть залейся. Атрап не собирался повторить судьбу всей своей родни и заранее позаботился об укрытии, хотя и не сомневался, что оно ему не понадобится. Почти не сомневался. И вот как повернулось дело. Отлежится, продумает ситуацию, а уж потом... Потом решит, как жить дальше. Всю жизнь в бегах? После таких грандиозных планов? Зубы Атрапа скрипнули. Он прикрыл глаза и со всхлипом вздохнул. Ему хотелось нажраться до беспамятства, до блевотины, до головной боли. Решив, что он не только вправе, но и обязан это сделать, кряхтя сполз с кровати и отправился в кладовую, где у него был хорошенький запас старого вина. Сегодня ему нужно крепкого, выдержанного вина. Долой всю кислятину. Только сладкое, терпкое, ангурское. И ничего другого. «Зачем ты сделала их ненормальными? Если ты такая, то почему они должны быть... больными?» «С такими меньше проблем». Альпина пожала плечами и равнодушно отвернулась к окну. «Девок не трахают, любви с ними не крутят, а значит, меньше проблем». «Знал бы ты, сколько на моей памяти было поножовщин из-за любовных шашней». «Нет уж, не надо. Кстати, нужно принять еще троих охранников. Ты же не будешь разбираться с буйными клиентами, а охранники не могут находиться в заведении круглыми сутками без выходных». «Почему не могут?» — равнодушно бросил Адрус, наливая в свою чашку горячего ароматного напитка. «Вы же все равно сделали из них рабов. Так пусть бы работали за похлебку». «Мы обсуждали это. Нет, нельзя. Вызовет подозрение. Нужно работать, как все остальные заведения, не высовываться, не отличаться внешне ничем. Совсем ничего. Тайная служба не дремлет и работает очень умело, поэтому...» «Я понял». Адрус допил из чашки, встал и шагнул к двери. Взялся за медную начищенную до блеска ручку, оглянулся, задержавшись на пороге, бросил бесцветным голосом. «Мастер придет, пусть меня дождется. Я постараюсь вернуться до темноты». По лестнице, покрытой ковровой дорожкой, вниз, к двери мимо равнодушного охранника, мимо щебечущих возле окна девиц, с интересом разглядывающих прохожих и не оглянувшихся на шаги своего нового хозяина. Впрочем, они не знали, кто теперь их новый хозяин. Для всех непосвященных — Адрос — телохранитель Альпины, и на людях должен вести себя так, как подобает телохранителю — молчать, смотреть и не высовываться. Улица встретила Адруса шумом, пылью, жарой, которая не ощущалась в старом каменном здании борделя, сложенном из глыб такого размера, что здание спокойно могло бы выдержать штурм вражеской армии, почти как первоклассная крепость. Когда Адрус спросил Альпину, сколько лет зданию и что в нем было когда-то, она затруднилась ответить. Единственное, что сказала, зданию 2000 лет. И за эти 2000 лет тут могло быть все что угодно, от императорской опочивальни до казармы гвардейцев. Да и какой смысл задумываться о том, чего никогда не узнаешь? О том, что никак не может повлиять на твою жизнь. Перед выходом на улицу Адрус замотал лицо шелковой повязкой. Голову повязал шелковым же платком, позаимствованным у запасливой Альпины. Так что узнать его было очень трудно. Особенно в том наряде, что дала ему та же хозяйка борделя. Дорогой костюм из хорошей ткани, который принадлежал ее сыну. Тот располнел, вырос и не влезал в свое юношеское одеяние. Теперь Адрус выглядел как парень из хорошей семьи, который отправился на поиски приключений в нижнюю часть города, окружающую порт. Приключений тут можно было обрести целую кучу, на все вкусы и на все части тела. Уж кто-кто, Адрус знал об этом больше, чем кто-либо другой. Проверил на себе. Следующие 3 часа Адрус посвятил наблюдению. Выбрав незаметное место на нижнем рынке, между лавкой башмачника и лавкой скупщика старья, встал, прижавшись спиной к теплой стене, и замер, изображая каменную статую. Тяжело, конечно, но терпение Адрусу было не занимать. Те, кого он искал, появились к исходу 3-го часа, когда Адрус уже не надеялся их увидеть. Сбежали? Убили? 2 парней шли по рынку, стреляя глазами вправо и влево, по-видимому, выбирая очередную жертву. Сзади шли 3 парней поддержки. 2 здоровил с могучими плечами. 3-й был совсем юн. Как уже узнал Адрус, этому пареньку передавали украденные деньги, и он с ними бежал со всех ног, когда начиналась заварушка, поднятая не вовремя заметившим кражу клиентом. Если воров и прихватят те, кто заметил, как они толкались рядом с жертвой, то доказать ничего не смогут. Кошелька-то уже нет. При желании, конечно, доказать можно все. Достаточно парням попасть в пыточные подвалы тайной службы. Вот только кому нужны эти уличные воришки? Их существование не представляет никакой опасности трону, а посему пусть с ними разбирается уличная стража. А вся уличная стража исправно получает мзду за то, чтобы не видеть то, что видеть им не нужно. Быстро оценив ситуацию, Адрус вышел из засады и пошел следом за шайкой. Он прятался за покупателем, когда внимательные глаза воров осматривали базарную публику, изображал покупателя, наклонившись к очередной кучке вонючей требухи или мяса непонятно какого происхождения, чем вызывал живой интерес, почти восторг у продавцов этой мерзкой дряни, желающих сбыть свой несвежий и даже опасный для жизни товар. И тут же получал проклятие, шипение и ругань, когда невозмутимо шел дальше, разбив радужные надежды базарных торгашей. Когда воры срезали кошелек у зазевавшегося прохожего, Адрус не заметил. Он понял это только потому, что вся шайка быстренько разошлась в стороны, не быстро, прогулочным шагом по одному подвое. Те, кого искал Адрус, ушли вдвоем, не оглядываясь, не проверяясь. Вышли с рынка и также не спеша отправились в сторону порта. Адрус за ними. Нужное место нашлось минут через 10, когда парни завернули влево, мимо портовой стены между обшарпанными домами, стены которой были покрыты потеками окаменевшего дерьма, вываленного из ночных горшков еще сотни лет назад. Когда-то в городе не было канализации, и все нечистоты сбрасывались на улицы. До тех пор, пока один из императоров не решил привести в порядок столицу доставшегося ему государства. Стоило это огромных денег и множество жизней. Деньги не появляются из воздуха. Их нужно откуда-то взять, а откуда брать, кроме как из налогов. И жители столицы, и не только столицы, были вынуждены заплатить за свои удобства. И, будучи этим весьма недовольны, устроили серию бунтов, подавленных жестко и эффективно. Около 40 тысяч трупов по всей стране. Может быть и больше, кто их особо считал. Эти волнения вошли в историю как «дерьмовые бунты». Как бы то ни было, теперь большинство из городов Занусса располагали разветвленной системой канализации, пронизавшей каменное основание столицы, как черви навозную кучу. Порт был закрыт стеной. Что-то вроде города в городе, через двое ворот которого въезжали и выезжали множество повозок с товарами, продуктами для многочисленных городских лавок и грузами для судов, стоявших на рейде и у причалов. Главный порт Занусса. Сюда стекались огромные денежные потоки, и, как всегда бывает в мире, всегда находились те, кто хотел всосать пару капелек из этого звенящего потока. Торговцы, посредники, покупатели и преступники всякого рода. От банальных разбойников с тракта до мелких мошенников и воров. Заправилы преступных сообществ жили в верхнем городе. В нижнем обитали исполнители нижнего уровня, расходный материал, исправно пополняемый из числа тех, кому не повезло в жизни. Из беглых рабов, бедноты, разоренной налогами и неурожаями. И до кого тут только не было. Отбросы жизни, по-другому и не скажешь. Единственная возможность выбраться из этой человеческой свалки — сорвать большой куш и завести свое дело. Об этом мечтал каждый первый. И каждый первый в глубине души знал, что ему никогда не удастся осуществить большую мечту. И закончит он свои дни тут, в портовых трущобах, истекая кровью от ножевой раны или захлебнувшись рвотными массами после приема очередной дозы наркотиков. Парни расслабились, весело о чем-то болтали, хохотали, размахивая руками, и когда один из них упал, второй ничего не понял и недоуменно застыл с открытым ртом, глядя на приятеля, закатившего глаза к небу. Когда из-за старого корявого дерева не слышно, как тень появился зверь, оставшийся на ногах воришка его даже не заметил, тыча носком ботинка взад приятелей и растерянного прошая. «Эй, братан, ты чего? Крепыш, какого хера с тобой? Эй, вставай, придурок!» Зверь ткнул его в спину. В почку, с такой силой, что парень едва не потерял сознание от дикой непереносимой боли. Потом нападавший схватил крепыша за руку и потащил в кусты, к стене, в укромное местечко. Он мог бы выбить из парня дух с одного удара, наповал. Но зачем напрягаться, тащить тяжелую тушу? Крепыш шел на полусогнутых ногах, пошатываясь, но все-таки шел сам, что и требовалось. Как только воришка зашел за кусты, удар в поддых усыпил его самое меньшее минут на 15. Второй парень, вырубленный броском камня размером с полкулака, все еще не подавал признаков жизни. Но когда зверь подтащил его к напарнику и пощупал пульс, оказалось, что он жив. Камень лишь рассек кожу на затылке, но череп цел. Вообще-то зверь не собирался его убивать. Пока не собирался. Но в таком деле может быть все. Или череп окажется слишком хрупким из-за того, что парень плохо питался в детстве. Или в ненужный момент мишень могла повернуться, и тогда камень проломил бы переносицу и отправил бы его в страну вечного отдыха. Видимо, рукастый все-таки неплохо питался в детстве. Череп его был крепок и выдержал удар булыгана. Уберившись, что рана парня не опасна, зверь положил парней рядом, достал из внутреннего кармана иглу с маленькой деревянной рукояткой и, начав с раненого, быстро вонзил посеребрённое остриё в точке на шее и голове обоих парней. Потом аккуратно вытер иглу чистой тряпицей, смоченной из пузырька, появившегося оттуда же из-за пазухи, и замер в ожидании. Меньше чем через полминуты оба парня зашевелились, застонали и сели, таращась в пространство, не понимая, что с ними случилось. Рукастый сморщился, схватился за голову и, отняв ладонь, со страхом посмотрел на окровавленную ладонь. «Что за хрень? Что это было, Крепыш?» «А я знаю, ты свалился, а я...» Крепыш внезапно заметил незнакомца с замотанным платком лицом, который молча стоял возле дерева. Поперхнулся, замолчал и трясущимся пальцем показал на зверя. «Вот! Это он! Точно он! Эй, придурок, тебе чего надо? Ты не знаешь, с кем связался? Мы под головой ходим, слышал? Эстус голова! Тебя же за нас на куски порвут! Чё молчишь? Ты вообще от кого? От мелкого? Мы же с вами всё перетёрли!» Крепыш стал подниматься с места, но зверь достал из кармана круглый камень, поменьше того, каким угостил рукастого. Без замаха метнул его в парня, попав ему в подбородок и разбив челюсть в кровь. Крепыш опрокинулся на спину, будто получил удар кулаком. Захрипел, застонал. Потом сел и, утирая кровь запястьем, испуганно обиженно спросил, снизу вверх, глядя на незнакомца. «Да чего тебе нужно? Ты кто? Объявись!» Зверь шагнул к рукастому, схватил его за волосы, запрокидывая голову назад, и, достав из тайного кармана нож, чиркнул по горлу так, чтобы пустить как можно больше крови, но не задеть главную кровеносную жилу. Не порезать ничего, кроме кожи. Выглядело это страшно. Кожа мгновенно расползлась под лезвием острого ножа, обнажая кровавленное мясо. Но это было, в общем-то, не опасно. Если как следует перевязать, особенных проблем не будет. Заживет. «Ты чего? За что? За что ты нас?» Зверь полез в карман, достал пакет с дурманящими шариками. Он приготовил их из чистого порошка наркотика вперемешку с тремя особыми травами, перетертыми в муку и распаренными до кашицы. Шарики размером с ноготь, пахучие, пряные, горькие на вкус. Адрус попробовал снадобье и тут же выплюнул, чувствуя, как немеет язык. Средство получилось сильным. Любой, кто разжует или проглотит даже один шарик, превратится в живого мертвеца, который будет не в состоянии контролировать свои действия и сделает все, что ему прикажет тот, кто окажется в это время рядом с одурманенным. Действия должно было хватить часов на 5 как минимум. Зверь кинул на колени каждого из парней по шарику и молча показал «Ешь». Рукастый отрицательно покачал головой, недоверчиво разглядывая подозрительное снадобье, и тогда зверь ударил его ногой в лицо, опрокидывая на землю, потом еще два раза, в бок и в бедро. Сильно. Так что в воздухе явственно послышался хруст. «А-а-а!» — выдохнул рукастый. «Ты чего творишь? А-а-а!» «Жри, сука!» — сквозь зубы процедил зверь. «Иначе сейчас станешь калекой. Я тебе уши обрежу». Рукастый схватил шарик и сунул его в рот, задвигал челюстями, с трудом проглотил и замер на месте с ужасом, глядя на мучителя. «Ты?» — Крепыш вздрогнул, тоже сунул в рот шарик. Подождал, будто привыкая ко вкусу, и заживал, морщась и кривясь от горечи. Потом поднял глаза на зверя и упавшим голосом спросил. «Теперь чего? Теперь скажешь, кто ты такой?» «Теперь ждем». Зверь уселся на корточки, положив предплечье на колени и замер, как статуя горного орла. Минуты шли за минутами. 5, 10 минут. Лица воришек порозовели, разгладились. На губах появилась счастливая полуулыбка. Зрачки сузились, глаза, наоборот, раскрылись широко, будто парни увидели что-то такое, что поразило их до глубины души. Зверь провел рукой у них перед глазами, посмотрел зрачки, довольно усмехнулся. «Готово. Встать! Идти за мной! Никому, кроме меня, не отвечать, ни на кого не смотреть! Шагать быстро! Пошли!» Воришки послушно, как утята за мамкой, потопали за Адрусом, с такими же счастливыми полуулыбками на лице, как и раньше. Идти было далеко. Уже смеркалось, нужно поторапливаться. Потому Адрус прибавил шаг. Оглянулся. Парни, как приклеенные, шагали следом. «Хорошая работа. Приятно осознавать, что ты делаешь хорошую работу».